Улю Громову поместили в большую общую камеру. Камеру освободили от посторонних, и в течение дня она заполнилась девушками с Первомайки. Не было ни нар, ни коек, девушки и женщины размещались на полу. Камера была так забита, что начала оттаивать, из потолка все время капало. Соседняя, тоже большая камера, судя по всему, была отведена для мальчиков. Туда все время приводили арестованных. Уля стала выстукивать, кто там сидит. Оттуда ответили, кто спрашивает. Уля назвала себя, ей отвечал Анатолий. В соседней камере сидело большинство мальчиков-первомайцев. Виктор Петров, Боря Главан, Рогозин, Женя Шепелев, брат Саши Бондаревой, Вася. Их арестовали вместе. Если уж так случилось, девушкам все-таки стало теплее от того, что мальчишки с Первомайки сидят рядом. К вечеру в тюрьме стало тише. В камере горела под потолком тусклая электрическая лампочка, оплетенная проволокой. Углы камеры лежали во мраке. Иногда доносился какой-нибудь дальний окрик по-немецки, и кто-то пробегал мимо камер. Иногда несколько пар ног, стуча, проходило по коридору, и слышно было звяканье оружия. Щелкнул ключ в замке. Дверь их камеры отворилась, и развязный голос произнес «Громова». Она, еще будучи на воле, приготовила то, что она скажет, если ее арестуют. И она с холодным выражением лица сказала это. «Я не буду отвечать на вопросы, потому что не признаю за вами право судить меня. Делайте со мной, что хотите, но вы больше ничего от меня не услышите». И майстер Брюкнер, который за эти дни, наверное, много раз слышал подобные фразы, не рассердился, а сделал движение пальцами и сказал «к Фенбонгу». Когда ее вели назад в камеру, навстречу ей пронесли на руках Анатолия Попова с запрокинутой светлой головой и свесившимися до полу руками. Уля все же помнила, что должна владеть собой, когда войдет в камеру, и, может быть, ей это удалось. Она входила в камеру, а полицай, сопровождавший ее, крикнул «Иванихина Антонина!». Любка Шевцова появилась в ярко-пестром крепдышиновом платье с узелком с различными принадлежностями косметики и с банкой варенья в камере первомайцев днем, когда шел допрос. Любка, румяная от мороза, прищуренными блестящими глазами, оглядела всех своих подруг. Руки ее, в одной из которых был узелок, опустились, румянец сошел с лица, и оно стало совсем белым. К тому времени, когда Любка была привезена в краснодонскую тюрьму, тюрьма была переполнена и взрослыми, и молодогвардейцами с их родными до того, что люди с детьми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здесь всю группу из поселка Краснодон. Как непротивоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской и зверских немецкой оккупационной тюрьмы. Они жили в ней уже около 2 недель, и постепенно у них образовался свой особенный тюремный быт с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви и дружбы, и даже привычками развлечения. «Девочки, хотите варенье?» — говорила Любка, усевшись посередине камеры на пол и развязывая свой узелок. «Балда! Раздавил мою губную гармошку. Что я буду здесь делать без гармошки?» «Обожди, сыграют они на твоей спинке, отобьют охоту к гармошке», — в сердцах сказала Шура Дубровина. «Так ты знаешь, Любку. Думаешь, я буду хныкать или молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться и кричать. Вот так. «А-а-а, дураки, за что вы бьете Любку?» — завизжала она. Девушки засмеялись. «И то правда, девушки, на что нам жаловаться? А кому легче? Нашим родным еще тяжелее. Они, бедные, не знают даже, что с нами». «Да то ли им еще придется пережить», — говорила Лиля Иванихина. Вечером Любку вызвали на допрос к майстеру Брюкнеру. Это был необычайный допрос. Присутствовали все начальники жандармерии и полиции. Любку не били, с ней были даже вкрадчиво ласковы. Любка, вполне владевшая собой и не знавшая, что им известно, по привычке своего общения с немцами, кокетничала и смеялась, и выражала полное непонимание того, что они от нее хотят. Ей намекали, что было бы очень хорошо для нее, если бы она выдала радиопередатчик, а заодно и шифр. Это была с их стороны только догадка, у них не было прямых улик. Достаточно было узнать о принадлежности Любки к организации, чтобы догадаться о характере ее разъездов по городам и сближения с немцами. Немецкая контрразведка имела данные о том, что в области работают несколько тайных радиопередатчиков. Любке сказали, чтобы она подумала, не лучше ли ей сознаться, и отпустили в камеру. В конце концов, она все-таки попала к Фенбонгу, который ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обещание. Она ругалась так, что это было слышно не только в тюрьме, а по всему пустырю. «Балда! Плешивый дурак! Сучья лапа!» Это были еще самые легкие из тех слов, какими она наградила Фенбонга. Она вернулась в камеру и молча легла на живот, положив голову на руки, чтобы не видели ее лица.